и поэтому промолчал. Михаил с удивительным упорством повторил вопрос, и тогда она вздохнула. «Не говори глупостей. У тебя есть то, о чем ты мечтал во Владикавказе: комната, письменный стол». Булгаков опустил голову. Он был явно недоволен ответом Таси. А она не понимала, почему. Что творится в его голове, какие рождаются фантазии. Она побледнела, подумав, что их разговор походил на размолвку, пусть маленькую, но размолвку. В этот вечер Миша долго не ложился спать, сидел, склонившись над письменным столом. Тася хотела сказать ему: «Милый, ну скажи мне, в чем я ошибаюсь? Я пойму тебя, только не молчи, не томи мою душу». Но боялась помешать его работе и промолчал. «Почему ты не спишь?» — спросил он, ложась в кровать. «Жду тебя. Уже поздно, спи». «Ладно», — сказала она и повернулась лицом к стене, чтобы он не заметил слезы на ее ресницах. «Чем же Миша недоволен? Квартирой? Вряд ли». Потом она вспоминала. «Там кое-какая мебель уже была, и посуда была. У нас ничего не было, только одна керосинка». «Нет, и керосинки не было, ничего не было. А там, значит, диван был, зеркало большое, письменный стол, походная кровать, складная, два шкафчика было, кресло какое-то дырявое. Потом, как-то иду я по улице, вдруг: Тасечка, здравствуйте, жена казначея из Саратова. Она тоже в Москве жила, и у них наш стол оказался и полное собрание Данилевского. И вот мы с Михаилом тащили это через всю Москву. Старинный очень стол еще у моей прабабушки был. Сейчас стоит под телевизором. Еще заплатили Михаилу за что-то. Он будуарную мебель купил. Она, правда, не подходила к нашей комнате, потому что у нас высокий потолок был, а мебель такая миниатюрная, но комнату украшала хорошо». «Ну как, ангел, в советские времена вам не только летать по небу приходится, но диван тяжелейший тащить. Труд сделает из ангелов людей», — пошутил Михаил, когда они вместе с Тасей втащили мебель в комнату. Тася, едва от усталости стоящая на ногах, не осталась в долгу. «Ну ладно», — сказала она, — «сделайте вы из нас людей, хорошо?» «Прекрасно», — отозвался Михаил. «Тогда кто вас охранять будет? Особенно таких, как ты, не очень-то приспособленных к советской жизни. Небось, когда заполнял на работе анкету, скрыл свое происхождение. А кто тебе это посоветовал?» «Я осторожный человек». «Не спорю, но с кем ты заполнял анкету? Ты из-за своей честности едва не написал, что служил врачом в добровольческой армии». «Ну и что? Так было?» — смутился Михаил. Он и потом некоторые свои произведения начинал со слов «так было», чтобы ему верили, что он ничего злостного против нынешних порядков не придумывал, и если писал о безобразии, то оно действительно было. Вот фрагменты из его первой анкеты. Вопрос. Какие местности России хорошо знаете? Сколько лет прожили и были ли за границей? Ответ. Москва, Киев. За границей не был. Вопрос. Участвовали ли в войнах 1914-1917 годов? Ответ. Прочерк. Вопрос. В войнах 1917-1920 годов